Глава вторая. Сломленный. Наконец-то! Бумага назначения на пост командующего была в руках. Миссия в заснеженном поселке успешно выполнена, а первый рыцарь лично повысил верного хранителя до следующей ступени. Замечательное место, чтобы насладиться покоем и вечерами любоваться на красоты природы. Городок на юге, возле озера, где не было никакого снега и вонючих рыбаков, а только трава, деревья и фермеры, которые выращивают обильный урожай. Но самое главное — это белая башня управления, возле которой уже выстроилась пятерка подчиненных ему рыцарей. Как же долго Хэлс об этом мечтал. Не успел он сделать и шага навстречу выстроившимся хранителям, как перед ним, словно из воздуха, возникла очаровательная Эльвитесса. Та самая единственная девушка во всем мире, с которой он чувствовал себя полным глупцом, не в силах построить ни одного правильного предложения. Ее лицо скрывала розовая вуаль, опущенная с элегантной шляпки, но Хэлс знал, что девушка безумно красива. Севен галантно поклонился Эльвитессе, заслужив легкий наклон головы в ответ, а потом помахал местным жителям и принял приветствие своих новых рыцарей. Они все собрались здесь, чтобы увидеть, как он зайдет в башню, поднимется в свой кабинет и примет управление. Наслаждаясь сладостным чувством сбывшейся мечты, хранитель шагнул к дверям высокого здания, и в этот момент его плеча коснулась крепкая рука. Обернувшись, Севен увидел позади Эльвитессу, по-прежнему сокрытую вуалью. Она игриво склонила голову, словно собираясь что-то спросить, и неожиданно ударила его по лицу. «Что ты делаешь?» — вскрикнул Хэлс, не понимая причины ее гнева. Но девушка уже заносила руку для нового удара. «Просыпайся, парень, ты помер, что ли?» — произнесла Эльвитесса хриплым голосом и опустила ладонь. Севен зажмурился, принимая удар хрупкой, но сильной руки, а когда открыл глаза, городка, башни и девушки уже не было. Львет лежал за решеткой камеры на камнях, холод которых ощущался через тонкий слой подгнившей соломы, а над ним нависали лица троих очень грязных рыбаков. Хэлс медленно переводил взгляд с одного лица на другое и чувствовал, как изнутри начинает подкатывать ком тошноты. У одного рыбака с покрытой шрамами мордой дергался глаз, а другим он не видел совсем. Зрачок белого цвета очень красноречиво говорил о частичной слепоте. Второй львет сидел с механическим протезом вместо руки, и с его высунутого на сторону языка капала вязкая слюна. Третий кот оказался с обожженным лицом, на котором вместо глаз зияли темные провалы. Он тряс хранителя за плечо и поднял руку, собираясь дать еще одну пощечину. «Уйди!» — отмахнулся от него Севен и вздрогнул, не узнавая свой голос. От сквозившего в нем бархатного оттенка не осталось и следа, а вырвавшееся слово было скрипучим, словно поворот несмазанного колеса. «Говори тише!» — прошипел слепец, опуская руку. «Они вышли, но скоро вернутся. Скажи, стоит нам ждать помощь?» Хэлс застонал. Теперь понимание затопило его разум, наполняя горечью. Выполненная миссия и башня командующего оказалась всего лишь сном. Тот сверхбыстрый аристократ с легкостью вышиб из рыцаря дух, не обращая внимания на все мастерство Хэлса. Нужно было сразу выбираться с завода и вызвать помощь других хранителей, а не лезть под землю с мыслями о геройстве. «Тише, тише, парень! Сильно тебя потрепал этот здоровяк. Нам в свое время тоже досталось. Ты пока полежи. Безумец влил в тебя одно из своих лечебных поил, так что скоро сможешь встать. Только скажи, стоит ли ждать рыцарей на выручку? Работать до конца своих дней в колониях всяко лучше, чем подохнуть в этой вшивой камере после очередной алхимической дряни». Севен посмотрел на лица рыбаков, ожидающих услышать добрые новости, и вздохнул. Никто, кроме нескольких хранителей, которые передали задание от первого рыцаря ордена, не знали, куда отправился Хэлс. Оставалось верить, что они не бросят в беде собрата, хотя надежды на то, что его смогут найти под землей, были невелики. «Когда меня не смогут найти, сюда прилетят мои товарищи. Они перевернут поселок и спасут нас, как только обнаружат вход в подземелье», — попытался утешить рыбаков Хэлс. Лица узников омрачились скорбью и смирением. Не такой реакции он ожидал после своих слов, поэтому нашел в себе силы перевернуться и прислонился спиной к холодной стене камеры. Рыцарь опасался сокамерников и не знал, чего можно от них ожидать. Слепой медленно качал головой и, ударив кулаками по гнилой соломе, поморщился от боли. «Нас не найдут. Уже многие пытались это сделать, и ты первый, кому улыбнулась удача, если это можно так назвать. Клан слишком ценит раскопки, чтобы отдать подземелье в руки Ордена. Скорее всего, всех, с кем ты говорил в поселке, уже прирезали или заставили молчать иначе. Надеяться не на что». Рыбаки расползлись по темным углам камеры, а Хейлс склонил голову, неохотно принимая позицию слепого. Как бы ни печально прозвучали слова узника, он был прав, и Севен это понимал. Только вера в первого рыцаря пока не покинула хранителя, и оставалась маленькая надежда на поисковый отряд. Вскоре в лабораторию вернулись аристократ и чумазый алхимик. Севен продолжал сидеть в своем углу, но сразу понял это по раздавшимся в комнате шагам и боязливому перешептыванию рыбаков. Он осторожно поднялся на ноги, приготовившись почувствовать боль сломанных ребер после драки с аристократом, но в теле была только усталость. Ничего не напоминало о недавнем сражении, и кроме горла никакой боли не ощущалось. В подобной ситуации хрипота была не критичной, поэтому Севен постарался смириться с ожогом голосовых связок. Еще он удивился наличию всей своей одежды за исключением оружейного пояса. Находиться в добротных вещах было приятнее, чем сидеть тут в вонючем полушубке. Но все вшитые в ткань заначки пропали. Немного определившись со своим положением, хранитель решил послушать, о чем говорят ученые с аристократом, и, набрав воздуха в легкие, сделал первый шаг по направлению к решетке. Голова тут же закружилась, и рыцарю пришлось облокотиться на стену, чтобы устоять. Вскоре дурнота прошла, и Севен, волоча ноги по соломе, смог подойти к железным прутьям. Из-за колонны было видно только половину лаборатории, но сейчас оба львета, посадившие рыцаря в клетку, находились на виду. Они что-то тихо обсуждали возле стеклянных витрин и ящиков с различным антикварным хламом, а здоровяк крутил в руках непонятный диск, похожий на паука. Судя по жестам и мимике, аристократ требовал от алхимика что-то сделать с этим прибором, а тот отрицательно качал головой, не соглашаясь. Льветы не обращали внимания на клетку с пленниками, поэтому Севен осмотрелся и отыскал свое снаряжение. Сабля и метатель лежали возле шкафа, в котором аристократ хранил оружие. Нужно было придумать, как выбраться наружу, когда алхимик и здоровяк снова уйдут. «Отойди от прутьев!» Прошипел слепой рыбак, и Хейлс удивленно на него посмотрел, не понимая, как коту удалось определить, где он стоит. «Помолчи, пусть лучше его заберут на следующее испытание, а не одного из нас», — пробурчал львет железной рукой. А нервный кот с порезанным лицом заскулил, бормоча непонятные слова. Хейлс промолчал и вернулся к своему наблюдению. Льветы продолжали разговаривать. Правда, аристократ уже вернул похожую на паука вещь под стекло витрины и с недовольным видом выслушивал визгливый монолог алхимика, который яростно размахивал руками, помогая себе выговориться. Неожиданно здоровяк повернулся и посмотрел прямо на Севена. Хейлс моргнул от неожиданности, а силуэт аристократа немного смазался, и через пару ударов сердца он уже стоял возле решетки. Хранитель отшатнулся, ощетинившись оскалом. Он по-прежнему не понимал, как здоровяк может так быстро перемещаться. Аристократ тем временем с интересом его рассматривал, причмокивая губами. Бронившийся пузырек приблизился к нему сзади и тоже заглянул в камеру, после чего расплылся в довольной улыбке, радостно потирая руки. «Что скажешь? По-моему, твое зелье неплохо сработало на рыцаре», — потирая подбородок, спокойно произнес аристократ. «Это великолепно!» — воскликнул пузырек, прыгая с одной ноги на другую. «Всего два дня, он уже исцелился! Я испытаю на нем все новые зелья! Это гораздо лучший материал, чем вонючие рыбаки!» «Эй, хранитель!» — окрикнул Хейлс аристократ. «Быстро скажи несколько любых слов». «Да вшей тебе в гриву, выродок!» — огрызнулся рыцарь скрипевшим голосом и закашлялся из-за обострившейся боли в горле. «Как я вижу, зелье еще не идеально. По крайней мере, мне не хочется использовать такое для собственной регенерации и лишиться языка. Придется тебе еще поработать», — заключил здоровяк. «Да я уже все испробовал, это лучший вариант. Не нравится — не пей, работы и без этого много. Лучше вытащи хранителя из клетки, хочу попробовать на нем пару штуковин». Аристократ с недовольством посмотрел на алхимика, но не стал ничего говорить и молча открыл замок камеры. Рыбаки сразу притихли, а Хелс бросился на него, пытаясь дотянуться зубами до горла. Однако сильная рука Львета перехватила рыцаря на середине пути. Здоровяк повалил Севена на пол и, бесцеремонно ухватив за шиворот плаща, потащил к операционному столу. Ткань больно врезалась в горло, и Хелс начал задыхаться. Он сучил ногами по полу, пытаясь подтянуться и снять напряжение, но конечности плохо слушались Львета. Вскоре все закончилось, и аристократ забросил рыцаря на операционный стол. Алхимик радостно прыгал вокруг них, хлопая в ладоши, пока здоровяк пытался пристегнуть ремнями извивающегося хранителя. Удерживая Хелса одной рукой, второй аристократ потянулся за креплением, и рыцарь воспользовался подвернувшимся шансом. Он уже давно заметил скальпель, лежащий на подносе возле стола, и, выгадав момент, схватил инструмент, собираясь всадить в шею громилы. Его задумка почти осуществилась, но в последний момент здоровяк разгадал план Хелса и вновь ускорился, превратившись в смазанное пятно. Вместо горла тонкое лезвие скальпеля вошло ему в плечо, и Львет взвыл, схватившись за рану. Она не сильно навредила здоровяку, зато всколыхнула его ненависть. Хелс ужаснулся от вспыхнувшей в глазах аристократа ярости. А потом кулак стремительно опустился на лицо хранителя, и Севен потерял сознание. В следующий раз Хелс очнулся через несколько дней все в той же камере. Алхимик вновь накачал Севена своими зельями, и он чувствовал себя просто прескверно. Голова раскалывалась от распирающей изнутри боли, сердце бешено колотилось, а под когтями ныло, словно туда втыкали иголки. С трудом поднявшись на локтях, Хелс с сожалением осмотрел превратившуюся в лохмотья одежду. Видимо, пузырек не стал раздевать Львета и просто срезал ткань в местах, которые ему были нужны. Но для чего, Севен предпочитал не думать. Рыбаки все так же сидели по своим углам, а слепой протянул хранителю жестяную миску, в которой плавала желтая баланда с непонятными серыми кусками. При виде еды, хотя назвать жидкость в миске этим словом и было затруднительно, в животе хранителя требовательно заурчало. И Хелс принял блюдо у рыбака, прохрипев благодарность. Из тарелки сильно воняло тухлятиной, но рыцарь не ел уже несколько дней и живот упрямо требовал пищи. Свыкшись с необходимостью заглотить это пойло, хранитель зажмурился и влил в горло помои, едва не захлебнувшись от отвратительности. Откашлявшись, Хелс решил, что не все так плохо. Вкуса он не почувствовал, и ощущение было, словно он выпил сырое яйцо. Севен подумал, что, скорее всего, это негативный эффект от зелья пузырька, с помощью которого он вылечил тело рыцаря после драки с аристократом. Восстановитель, конечно, был бы намного лучше, но в полевых условиях флакон с таким раствором мог спасти жизнь. Замечательное решение, но любое изобретение предстоит многократно тестировать, а для этого нужно иметь материал, в роли которого оказался хранитель. Сидя в камере, Хелс мечтал угадать подходящий момент и, убив аристократа, вырваться на свободу. Ему не хотелось медленно превращаться в лишённое воли существо, какими становились рыбаки, и чем дольше он будет тянуть, тем меньше сил будет оставаться. Севен подумал, что после последней попытки аристократ будет настороже еще несколько дней. И значит, нужно притворяться обессиленным некоторое время. Это может усыпить бдительность здоровяка, и тогда Хелс планировал повторить прием со скальпелем. Всего один точный удар — и до свободы останется не так уж и много. Так хранитель и решил поступить. Продумывая план побега, Хелс не заметил, как постепенно заснул, и видел он не башню командующего, а свет Акшири, по которому уже успел соскучиться. Перед тем, как аристократ вновь пришел за ним, Севен провел в камере несколько дней. Дважды в сутки алхимик приносил заключенным ведро помоев, и льветы, зачерпнув по миске, расползались по углам пожирать желтоватое на вид пойло. За это время здоровяк забирал всех рыбаков по разу. И Хелл слышал, как коты кричали, корчась в руках безумца. Льветы возвращались в камеру, измученные и изрезанные, не имея сил даже на то, чтобы поесть, не говоря про сопротивление. Огонь надежды для них был уже утрачен. Рыбаки просто спали, вставали, чтобы сожрать свою порцию помоев, и снова ложились, скорчившись на соломе. Глядя на них, Хелл старался убеждать себя, что никогда не превратится в подобное существо. Ему было страшно, и, стараясь не потерять уверенность в себе, хранитель думал не о долге рыцаря, а о желании прирезать мучителей и посмотреть на их страдания. Только для этого нужно было немного подождать. Когда аристократ пришел за Хелсом, он не сопротивлялся и позволил здоровяку утащить себя на стол. Потом алхимик вколол Севену снотворное и начал творить свои опыты, которых рыцарь не помнил. Так продолжалось несколько раз подряд. Хелс не сопротивлялся, имитируя безразличие, а здоровяк просто таскал его туда-сюда, отпуская шутки по поводу слабой воли рыцаря, которого посадили в клетку. Хелс по-прежнему не знал, что с ним делает пузырек, но всегда просыпался в камере здоровым и жутко голодным, поэтому сразу же съедал очередную порцию помоев. Постепенно его план начал притворяться в жизнь, и аристократ перестал так пристально наблюдать за хранителем. Пару раз здоровяк делал так нарочно, желая проверить, не притворяется ли Хелс, и как бы невзначай оставлял возле стола кинжал и даже метатель. Вот только Севен разгадал задумку и продолжал бездействовать, притупляя бдительность аристократа. И однажды это сработало. В очередной раз вытащив Хелса из камеры и бросив на стол, здоровяк просто отошел к стене и уселся в кресло с книгой. Севен и раньше замечал за ним эту особенность, Львет явно любил почитать, когда алхимик возился с пленниками. Момент был просто идеальным, и как только пузырек приблизился со своим шприцем, Хелс схватил скальпель и, ухватив алхимика за шею, приставил к ней лезвие. Пузырек завопил, призывая на помощь, а потом рассмеялся, когда хранитель воткнул в ученого его же шприц. Тело чумазого львета обмякло, и рыцарь, продолжая удерживать у горла безумца скальпель, со скалом посмотрел в сторону аристократа. Львет даже не пошевелился и продолжал читать свою книгу. «Слушай меня внимательно», — скрипучим голосом начал Хелс. Но здоровяк предостерегающе поднял палец, и хранитель заметил, как его глаза продолжают бегать по строчкам. Он продолжал читать, даже не взглянув на рыцаря. Невозмутимость аристократа насторожила Хелса, но не заставила отказаться от задуманного. Он медленно двинулся к стеклянным ящикам, не сводя взгляда с аристократа, и потащил за собой алхимика. Уткнувшись в стену, хранитель опустился на четвереньки и, пошарив вокруг себя, нашел искомое. Его оружейный пояс с метателем, саблей и, самое главное, запасными батареями. Рыцарь уже давно ждал возможности вновь взять его в руки. Позволив себе отпустить скальпель, Хелс быстро перезарядил метатель и направил его на аристократа, продолжая прикрываться уснувшим алхимиком. Наконец, здоровяк устало вздохнул и, загнув уголок страницы, положил потрёпанный томик со стёршимся названием на подлокотник кресла. Его взгляд встретился с глазами рыцаря, и на лице Львета появилась легкая улыбка. «Прости за ожидание, просто очень интересный момент. Мне хотелось дочитать, прежде чем заняться тобой. Замечательное произведение. Птица упала на дно пропасти с перебитым крылом и отчаянно пыталась оттуда выкарабкаться. В итоге умерла от голода. Ну, а ты меня сегодня прямо радуешь. Я ждал подобной выходки всю зиму. Почти половина цикла прошла, прежде чем ты соизволил раскрыть себя вновь». Хелс вздрогнул от слов аристократа, как от удара. Не может быть, чтобы он провел в подземелье так много времени. Но если все правда, значит, хранители не смогли найти лабораторию и, скорее всего, записали рыцаря как пропавшего без вести. «Значит, он тем более не имеет права на ошибку. Нужно прорваться на поверхность самостоятельно и связаться с управлением. Единственный шанс спастись и отомстить. Слишком долго он ждал этого момента, чтобы позволить здоровяку так легко с ним справиться». Переключатель оружия быстро сменил положение с оглушения на поражение. Выстрел из метателя прожег спинку кресла, опрокинув его на пол, и аристократ едва успел увернуться от заряда, бросившись за колонну. Следующим выстрелом Севен задел край его куртки и услышал тихое ругательство. В этот раз Хэлс не собирался допускать предыдущих ошибок и не тратил всю батарею за раз, а внимательно следил за здоровяком, чтобы предугадать его следующее движение. Аристократ был слишком быстр, но рыцарь собирался выстрелить на опережение, как только сможет определить маршрут. Только таким образом он мог победить. «Скажи мне, на что ты надеешься, пытаясь вырваться отсюда?» — спокойно поинтересовался аристократ, не собираясь подставляться под заряд. «Сейчас в поселке нет ни одного хранителя, и поисковый отряд, который очень хотел найти тебя, улетел ни с чем. Кроме того, за этой дверью начинается настоящий лабиринт из переходов и тоннелей, в котором бродят верные мне льветы, не уступающие тебе по способностям. Это мой город, и ты не сможешь покинуть его по своему желанию». «А вдруг смогу?» — проскрипел Хэлс, не теряя бдительности. «Ты всего лишь зазнавшийся аристократ, решивший нарушить законы кодекса. Рано или поздно тебя схватят и, скорее всего, казнят, не давая возможности отправиться на рудники». Из-за колонны вылетел жакет здоровяка, и хранитель выпустил по нему заряд, реагируя на малейшее движение. Только он просчитался, и за потраченное на выстрел время аристократ успел выскочить с другой стороны и, преодолев путь до рыцаря, вырвал у него из рук оружие. Хэлс не мог поверить в случившееся. Он сидел на холодных плитах пола и молча смотрел на стоящего над ним здоровяка, ожидая расправы. Всего пара секунд, которые он потратил на пустой выстрел и проигрыш. Севен понимал, что не сможет совладать с противником без метателя, но все равно с вызовом поднял взгляд настоящего перед ним львета. «Отличная попытка», — похвалил аристократ. «Весьма похвально, что ты борешься за свою жизнь, хотя в этом нет смысла. Хочу, чтобы ты знал, я лидер одного из самых влиятельных кланов столицы, Шрайс Красный Коготь, и бояться ордена мне не стоит. Клану известен каждый шаг рыцарей, поэтому белоплащникам никогда не удастся захватить наши посылки и выйти на логово. Так что надеяться тебе не на что. Умрешь здесь от очередного зелья пузырька, а тело бросят на корм рыбам». Хэлс больше не мог слушать здоровяка, а его откровенные слова задели самолюбие рыцаря. Раньше он ни за что бы не поверил, что кто-то из хранителей предаст кодекс, но сейчас все казалось вполне логичным. Стало понятно, почему пропавших рыбаков не искали, а лабораторию до сих пор никто не нашел. Севен сжал кулаки от злости и безысходности, а потом с рычанием бросился на аристократа. Удар метателем быстро обрушился на голову рыцаря, окончательно разрушая надежды на спасение. Он повалился на плиты, закатив глаза. После этого жизнь Львета превратилась в существование. Хэлс скатился до безвольного узника для опытов и после каждого укола алхимика постепенно утрачивал себя. Учитывая его последнюю попытку сбежать, Пузырек больше не хотел становиться жертвой в собственной лаборатории, поэтому перед тем, как вытащить хранителя на операционный стол, чумазый кот вводил ему одно из своих усыпляющих зелий. Именно из-за них большую часть времени рыцарь проводил в беспамятстве и не представлял, сколько проходит времени между визитами алхимика в клетку. Единственное, что удавалось запомнить Хэлсу в небольшие проблески ясности, это заглатывание в рот очередной порции помоев да скрип открывающейся двери, в которую за ним входит. И больше ничего. Проснувшись однажды на прежнем месте, Хэлс не смог найти слепого. А спросив о судьбе рыбака у его собратьев, узнал, что тот не выдержал очередного зелья алхимика и испустил дух. Если верить словам льветов, то выходило, что перед смертью слепой исцарапал все лицо когтями и сам вскрыл себе горло. Видимо, Пузырек попытался вернуть рыбаку зрение, но вместо этого просто убил несчастного, и теперь его страдания прекратились. Вскоре Хэлс совсем перестал обращать внимание на окружающий мир. Жажда мести давно притупилась, как и надежда на спасение, а желание жить постепенно начало угасать. В небольшие моменты, когда разум ненадолго возвращался к рыцарю, он думал только о самоубийстве, единственном способе вырваться из замкнутого круга плена. Только все это так и оставалось, не более чем мыслями. Алхимик старался держать хранителя под контролем и не позволял ему ничего, кроме сна и еды. Немного придя в себя в очередной раз, Хэлс увидел, как железнорукий рыбак вспорол себе вены наточенным краем жестяной миски и быстро истек кровью, прежде чем это заметил алхимик или аристократ. Так пленников осталось двое. Но никому из них не было никакого дела до смерти сокамерника. В накатившем на разум безумии рыбака, равно как и в безразличии рыцаря, было спокойно. Реальность для них стала чем-то несуществующим. Через пару месяцев последний рыбак умер во сне, и Хэлс остался один. Сколько после этого прошло времени, он не знал, но, просыпаясь для того, чтобы заглотить очередную порцию помоев, начал отмечать, что у него отсутствует один глаз, а половина лица оказалась словно обожжена кислотой. Но боли не было, а остальное мало заботило сломленного хранителя. У Севена даже не было сил, чтобы схватить тот же скальпель и перерезать себе горло. Просыпаясь, когда в лаборатории отсутствовали его мучители, Хэлс тихо плакал, зачастую не понимая причину своей горести. Он уже не мечтал о спасении и забыл, как желал смерти. К этому моменту рыцарь провел в камере 5 долгих циклов. Громкие голоса разбудили спящего Львета, некогда бывшего хранителем. Он захныкал, словно маленький котенок, желая только покоя, и привычно потянулся за миской с помоями. Но посудина оказалась пуста. Это случилось впервые. Кормежка всегда была в камере Хэлса, и он ни разу не чувствовал потребность просить еду. С трудом разлепив единственный заплывший гноем глаз, Севен повернул голову к решетке. Возле нее стояли 2 высоких котов, чьи голоса его разбудили. Один из них оказался аристократом, который вытаскивал Хэлса на свет, а вот второй был ему незнаком. Одежды гостя слепили незапятнанной белизной, и у Севена на глазах выступили слезы. Он не помнил, почему увидеть белый плащ так важно, но душа радовалась, а такого не случалось уже очень давно. Это было приятно. Хэлс хотел засмеяться, только вместо этого получился противный звук, похожий на скрип и бульканье. Аристократ и незнакомец замолчали и обратили внимание на пленника. Здоровяк, однажды назвавший себя Шрайсом, принялся показывать на Львета в камере пальцем и отчаянно жестикулировать. Его гость в ответ отрицательно качал головой. А потом аристократ просто махнул рукой и отворил решетку. Он оставил незнакомца, удалившись в свое кресло, на котором темнела жжёная дыра, смутно знакомая Севену. Дождавшись, пока здоровяк усядется на стул и возьмется за книгу, гость осторожно вошел в клетку и присел рядом с почти голым Льветом в грязных лохмотьях. Он внимательно осмотрел бывшего хранителя и покачал головой, оценив общее состояние пленника. Хэлс смотрел на незнакомца отстраненным взглядом и не понимал, зачем тот пришел. В мыслях кота боролось желание увидеть помой в своей миске и трепетная радость перед белыми одеждами, которая одновременно пугала кота. Хотелось поесть и перестать бояться. Но белый плащ был таким красивым, и рука Львета осторожно потянулась к гостю. Незнакомец удивленно вскинул бровь, наблюдая за пленником. Только Хэлс так и не смог коснуться белой ткани. Он увидел, насколько грязными были пальцы, и побоялся испачкать одежду гостя. Снова стало страшно и захотелось поесть. Хэлс заглянул в миску и захныкал, не увидев помоев. Незнакомец нахмурился и склонился над лицом Севена, заглядывая в его единственный глаз, затянутый пеленой. «Мне сказали, ты был рыцарем. Хочешь, я заберу тебя отсюда?» — спокойно произнес гость. Когда-то Хэлс действительно хотел уйти, но что означало слово «рыцарь», он уже позабыл. Что же от него хотят? Непонятно. Перед глазами вновь всплыла миска с помоями, и кот тихо захихикал, пуская слюну. «Ты хочешь снова стать хранителем?» — настойчиво спросил незнакомец, наклонившись ближе к лицу пленника. Слово звучало странно, но Севену оно показалось очень родным, как сон и еда. Возможно, даже лучше них, и поэтому вызвало волну поднявшейся в душе радости. Хэлс хотел этого хранителя и радостно закивал, желая получить то, что так называется. Незнакомец улыбнулся пленнику и поднялся на ноги. «Я зайду к тебе завтра. Постарайся найти немного разума, если хочешь снова вернуться в Орден». Гость покинул клетку, и, подскочивший к решетке алхимик, вновь запер ее, оставляя пленника в одиночестве. Помоев так и не появилась. Без еды Севен полежал еще некоторое время, тихонько поскуливая, а потом заснул, не зная, чем еще заниматься. Он крепко проспал целую ночь, хотя под землей невозможно было отслеживать время. Открыв глаз утром, почувствовал давно забытое желание что-то сделать. Конечно, в первую очередь Хэлс потянулся к миске, но она снова оказалась пустой, а желание не угасало, только у него не было цели. Прелая солома под боком показалась жесткой, и поэтому Севен придумал себе первую задачу. С трудом оторвавшись от пола, сначала он поднялся на четвереньки, а потом, опираясь на стену, осторожно встал на ноги. Его колени дрожали, но все же впервые за долгое время Хэлс держался, не опираясь на руки, и радовался своему успеху как ребенок. Позади него раздались хлопки, и, поворачиваясь, Львет не удержал равновесия. Он упал на солому, больно ударившись плечом. Но Хэлс не расстроился, потому что у клетки стоял вчерашний незнакомец в своей прекрасной белоснежной одежде. Севен даже помыслил, что хотел бы хоть раз надеть точно такую же, а потом заскулил, понимая, что испачкает красоту своими грязными руками. Позади гостя появился знакомый аристократ, и радость Хэлса сразу улетучилась. В душе колыхнулось слабое чувство ненависти к здоровяку, только пока Эльвет не мог вспомнить, за что так сильно его не любит. Все-таки аристократ кормил его помоями и позволял спать на соломе. Он хороший, а неплохой, хотя и очень строгий. «Я доволен. Увиденного вполне достаточно для трезвой оценки. Мне нужно забрать этого хранителя», — произнес незнакомец холодным тоном, не терпящим возражений. Правда, аристократ все же отрицательно покачал головой и сложил руки на груди, демонстрируя собственную позицию. «Зачем он тебе нужен? Это уже не рыцарь, а всего лишь наша игрушка, которая не умирает от испытаний зелий и очень полезна в лаборатории. Если заберешь подопытного, нам придется вновь похищать рыбаков, а они не выдерживают больше, чем один цикл». «Я так сказал, и отменять решение не собираюсь. Решил поспорить? Не думаю. Лучше скажи, как продвигается исследование амулета. Может, мне стоит забрать его с собой?» Аристократ нахмурился и с хрустом сжал кулаки, словно собирался уничтожить незнакомого Хэлсу кота прямо здесь. И Севен затрясся, испугавшись за его жизнь. Но через пару секунд здоровяк успокоился и с вызовом посмотрел на Львета в белом. «Мы сами разгадаем секрет этого артефакта без помощи ваших специалистов. Я намерен дорого продать тебе результаты работы. А что касается пленника, можешь его забирать, только запомни, что в этом городе везде мои подчиненные, а не твои, и не стоит вести себя как хозяин». «Хорошо, как тебе будет угодно. Надеюсь, с амулетом удастся быстро разобраться. Твои льветы вынесут Хэлса наружу или позвать моих?» «Ни то и ни другое. Если хочешь забрать это существо, тащи его сам. А откажешься, пусть остается у нас. Значит, он тебе не особо нужен». «Забываешься, Шрайс», — процедил гость. «Может быть. В любом случае, выбор за тобой», — спокойно произнес аристократ. Лежащий на соломе Севен слышал весь разговор, только не мог понять и малой части. Но в конце незнакомец в белом зашел в клетку. Он склонился над пленным и попытался взять на руки. Хэлс испугался. Он не знал, что собирается делать гость, и, поскуливая, забился в угол своей камеры. Глаза Львета полыхнули злостью, но вспышка быстро исчезла, а на лице появилась улыбка. «Не бойся, я заберу тебя домой». Последнее слово было хорошим, даже лучше, чем хранитель, от которого поднималась радость. Хэлс с опаской посмотрел на вновь протянутые к себе руки, но не стал скулить и позволил незнакомцу прикоснуться. «Хорошо, потерпи еще немного, я тебя освобожу», — приговаривал гость и, осторожно обхватив исхудалого пленника, поднялся с ним на ноги. Севен притих, вытаращившись на белые одежды, которые оказались очень близко. Ему было страшно пошевелиться, чтобы не испачкать ткань, и незнакомец без резких движений вынес Львета наружу. Аристократ посмеялся им вслед, но не стал останавливать. Когда несколько украшенных причудливым орнаментом залов, показавшихся Свену знакомыми, и плохо освещенные тоннели закончились, кот, несущий его на руках, уже выбился из сил. Хотя пленник был легким, долгое блуждание по коридорам вымотало Львета, но он продолжал идти, пока не оказался в просторном помещении, заставленном ящиками. В них лежали продолговатые мертвые существа, поблескивающие чешуей. Хелс вспомнил, что их называли рыбами, и улыбнулся. В этом помещении, помимо них, находились еще двое льветов в белом. Незнакомец сразу же приблизился к ним и передал притихшего Севена в их руки. После этого они все вместе поднялись наверх и вышли на улицу. Хелс сразу же затрясся, почувствовав пробирающий до костей холод. Вокруг была темнота, но странный и очень высокий потолок оказался украшен красивым сиянием. Он смотрел, как переливается такая красота, пока бегущие льветы не поднялись внутрь странной железной бочки с мигающими огоньками. Внутри было тепло, и Севена сразу же завернули в мягкое одеяло и сунули в руку тарелку. В ней была желтоватая вода с плавающими кусками. Такая еда не походила на привычные помои, и Хелс не знал, что с ней делать. Он так и сидел с миской в руках, пока рядом с ним на колени не опустилась Льветесса в белом плаще. Она осторожно забрала у него тарелку и, поддев ложкой содержимое, сунула в рот Львета. Севен на мгновение замер, но когда распробовал еду, тут же ее проглотил и широко улыбнулся Льветессе. Освобожденному пленнику показалось, что такой вкусной пищи он не ел никогда в жизни. Правда, хватать тарелку и вливать в себя суп кот не стал. Его смущала красота сидевшей рядом девушки с короткими волосами и черным пятном на носу. Слегка раскосые глаза смотрели на него не с состраданием, а с заботой, и Хелс смущенно опустил взгляд. Он собирался отодвинуться, опасаясь испачкать ее одежду, только хранительница ухватила его за локоть и не позволила этого сделать. Ложка в руке Льветессы снова подчерпнула суп и протянула Хелсу. Севен смущенно улыбнулся и осторожно съел содержимое. Хранительница понимала, что теперь Львет может питаться самостоятельно, но все равно продолжала кормить его, пока тарелка не опустела. Затем девушка отставила посудину за спину и взяла Севена за руку, отчего тот вздрогнул и потупил взгляд, а потом неожиданно поднял голову. «Ты хорошая и очень красивая», — прохрипел бывший рыцарь и сразу отвернулся, испугавшись, что страшный голос ее напугает. Но она не ушла, а подалась вперед и погладила его по обезображенной щеке. «Почему ты отворачиваешься? Мне хочется с тобой говорить и видеть твое лицо», — ласково произнесла хранительница, но Хелс продолжал сидеть к ней спиной. «Мне стыдно. Ты красивая, а я гадкий, и голос у меня страшный. Тут много других красивых льветов, и будет лучше, если ты уйдешь к ним», — немного заикаясь, прохрипел Севен. Льветесса даже не улыбнулась на его слова. Она развернула кота к себе и посмотрела на обезображенное лицо. «Ты вовсе не гадкий. Мне хочется сидеть рядом с тобой. Хочешь, познакомимся? Меня зовут Эйлис». Хелс смотрел на Льветессу с легким трепетом в душе. Новое чувство словно возвращало его к жизни, и он очень не хотел, чтобы девушка в белом ушла, несмотря на свои слова. Просто ему казалось, что так будет правильным. Только вместо этого Эйлис назвала свое имя и предложила познакомиться, сказав, что он не гадкий. Севен помнил свое имя, и пока что это была единственная частичка памяти, которая оставалась у него после 5 циклов заключения. «Меня зовут Хелс, и я очень-очень рад», — произнес Эльвет с запинкой И девушка улыбнулась ему, став еще красивее. В этот момент подошел хранитель, который вынес Севена из камеры, и, посмотрев на парочку, усмехнулся. «Очень хорошо, что вы нашли общий язык. Раз такое дело, Элис, я попрошу тебя присмотреть за нашим новым другом во время полета. Ему не помешает компания и крепкий сон перед сеансом восстановления», — спокойно сказал Эльвет и сразу повернулся к ним спиной, направляясь к кабине пилота. «Все будет сделано, мастер», — склонив голову, произнесла Эльветесса. А Хэлс поднялся на ноги и ударил себя в грудь. «Именем Ордена Порядка», — прохрипел Севен и тут же сел обратно и съежился, когда удаляющийся рыцарь резко остановился и посмотрел на него через плечо. Севен не знал, откуда из памяти всплыли эти слова, но сказал их без промедления, чувствуя, что так и надо сделать. Только по удивленной реакции всех окружающих Хэлс Эльветов он испугался, что ошибся, и сказал что-то непотребное. Севен уже собирался встать на колени и начать извиняться перед своими спасителями, но Элис и все остальные спокойно вернулись к своим делам. Охранитель продолжил путь в кабину пилота, напоминая, что Хэлсу следует выспаться. Улыбка Эльветессы быстро убедила бывшего рыцаря в отсутствии причин для страха. Девушка погладила Эльветта по руке, а потом сняла со стены скатанное полевое одеяло и уложила Севена. В этот момент Хэлс подумал, что красивая Эльветесса уйдет, но она села возле головы кота и замурлыкала убаюкивающую мелодию. Очень скоро Хэлс мирно заснул, и впервые за последнее время снилась ему улыбка хранительницы Элис, а не миска с отвратительными помоями.